Глава 14. Фиби собирается замуж. Мистер Джордж Талбойс. Всякий, кто встречал этого джентльмена после 7 сентября сего года, либо располагает сведениями относительно его нынешнего места пребывания, получит щедрое вознаграждение, связавшись с А.З. Chancery Lane 14. Сэр Майкл Одли прочел это объявление во второй колонке «Таймс» во время завтрака с Миледи и Алисией 2 или 3 дня спустя после возвращения Роберта в Лондон. «А о друге Роберта так ничего и не слышно», — заметил он, прочтя объявление вслух. «По-моему, глупейшая затея — давать объявление в газету», — отозвалась Миледи. «Друг Роберта никуда не пропадал, просто он бродяга из тех, кому не сидится на одном месте». И хотя объявление публиковалось в газете еще 3 раза, никто в Одли-Корте не придал особого значения исчезновению мистера Талбойса, и ни сэр Майкл, ни Миледи, ни Алисия не вспомнили о нем даже в случайном разговоре. Алисия по-прежнему воевала с мачехой. «Тщеславная, легкомысленная, бессердечная кокетка», — говорила она, обращаясь к Цезарю, гигантскому Ньюфаундленду, единственному живому существу под родным кровом, кому она могла теперь излить душу. Мало того, что половина мужчин в Эссексе сходит с ума от ее желтеньких кудряшек и глупого хихиканья, так она еще и кузену моему голову вскружила. Просто невыносимо. Враждебность мисс Алисии по отношению к мачехе проявлялась столь очевидно, что сэр Майкл, наконец, счел необходимым вмешаться. «Бедняжка Люси очень чувствительна», — увещевал он дочь. «Знала бы ты, как она страдает от твоих колкостей». «Не верю», — уперлась Алисия. «Ты считаешь свою жену чувствительной, потому что у нее нежные белые ручки, блестящие голубые глазки с длинными ресницами и дурацкие манеры, которые недалекие мужчины находят обворожительными. Чувствительная, ага, видела я, на что она способна». Заметив, что отец искренне расстроен, девушка добавила: «Несмотря на то, что она встала между нами и лишила меня любви твоего доброго, благородного сердца, я хотела бы полюбить ее ради тебя, но не могу, и Цезарь ее не любит. Однажды, когда она показала ему свои прелестные зубки, я с трудом удержала бедного малыша за ошейник, иначе он вцепился бы ей в горло. В отличие от мужчин, которым легко заморочить голову, мою собаку не обдуришь». «Если твой пес хоть раз рычит на Люси, я велю его пристрелить», — вскипел сэр Майкл. Пес посмотрел на говорящего с таким укором, будто понял каждое слово, а когда спустя минуту в комнату вошла леди Одли, он с приглушенным ворчанием спрятался за мисс Алисию. Цезарь скорее боялся Миледи, чем злился на нее. Даже не верилось, что такой крупный и мощный пес может бояться столь хрупкого существа. Хотя общительная Миледи скоро поняла, что Алисия ее не выносит, заговорила она об этом только однажды. «Очень жаль, что я тебе не нравлюсь, Алисия», — сказала она, грациозно пожав белыми плечиками. «Я не привыкла иметь врагов, и если не в моих силах заставить тебя полюбить меня, то давай хотя бы не враждовать. Ты ведь не будешь пытаться мне навредить». «Каким образом, позвольте спросить?» «Ну, например, настраивать против меня своего отца». «Я, может быть, и не раздариваю обворожительные улыбки и льстивые слова, подобно вам, миледи, но на низость не способна. Да и отец слишком вас любит, чтобы меня послушать. Вы можете испортить свою жизнь только сами». «Как ты жестока, Алисия», — скривила личико Миледи. «То, что ты принимаешь за неискренность, дано мне от природы. Я всегда стараюсь улыбаться и говорить людям приятные вещи. Я не считаю себя лучше всех прочих смертных, но я приятнее многих, и это у меня врожденное». Поскольку Алисия пресекла все попытки мачехи к сближению, а у сэра Майкла отнимали много времени земледелие и охота, неудивительно, что хозяйка поместья, испытывая потребность в человеческом общении, сблизилась с низкородной служанкой. Фиби представляла собой идеальную кандидатку для перехода из горничных в компаньонки. Ей хватало образования понять Люси, если та позволяла себе углубиться в интеллектуальные дебри. К слову сказать, язык у нее заплетался от собственной трескотни, как ноги у испанских танцоров от стука кастаньет. Фиби достаточно знала французский, чтобы читать бульварные романы, которые миледи заказывала в Берлингтон Аркейд, и обсуждать с хозяйкой их сомнительные сюжеты. Внешнее сходство женщин также способствовало возникновению симпатии между ними. Сходство не слишком разительное, и тем не менее, когда Фиби Маркс легкой походкой шла по саду, издалека ее вполне можно было принять за госпожу. Порывистый октябрьский ветер срывал листья с лип и с глухим шуршанием гонял их по сухим гравиевым дорожкам. Старый колодец задыхался от увядших листьев, которые в великом множестве кружили вокруг сруба и вихрями закручивались в черную разбитую пасть. Листья медленно гнили на неподвижном дне пруда, смешиваясь со спутанными сорняками и портили цвет воды. Сколько бы садовников ни нанимал сэр Майкл, ничто не могло остановить зловредную руку осени. «Ненавижу этот безрадостный месяц», — промолвила миледи, зябко поводя плечами под собольей накидкой, когда они с Фиби гуляли по осеннему саду. «Все разлагается и гниет, а холодный блеск солнца лишь подчеркивает безобразие земли, подобно тому, как свет газовых ламп подчеркивает старушечьи морщины. Неужели и я когда-нибудь состарюсь, Фиби? Что от меня останется, когда я постарею?» Миссис Одли поежилась от неприятной мысли и, кутаясь в меха, прибавила шагу. Фиби семенила рядом, едва за ней поспевая. «А помнишь тот французский роман? Историю о знатной даме, совершившей преступление? Я забыла, какое. В расцвете красоты и власти, когда весь Париж по вечерам пил за ее здоровье, и люди пренебрегали каретой короля, завидев экипаж этой женщины, только бы взглянуть на ее прекрасное лицо. Помнишь, как ей удавалось хранить тайну почти полвека, и она доживала свои годы в фамильном замке, окруженная любовью и почтением, как благодетельница бедных, почти святая. А в старости, когда ее волосы совсем побелели, а глаза почти ослепли, тайна открылась. Из-за глупой случайности, какими полны подобные романы. И вот эту женщину судят, признают виновной и приговаривают к сожжению на костре. Помнишь? Короля, который когда-то носил ее цвета, давно нет в живых, нет и двора, где она блистала. Всесильные вельможи, которые могли бы ей помочь, спят в могилах. Храбрые юные кавалеры, готовые умереть за нее, полегли на полях былых сражений. Она пережила всех и отправилась на костер, окруженная невежественной толпой черни, которая, забыв о ее прежних благодеяниях, только насмехалась и улюлюкала. «Не стала бы я забивать себе голову страшными историями, живя в столь мрачном месте», — передернулась Фиби Маркс. «Тут и без книжек не по себе». «Место и в самом деле жутковатое», — усмехнулась леди Одли прямоте своей горничной. «Правда, мой добрый старый супруг так не считает. Хоть я теперь жена одного из самых влиятельных людей в графстве, мне и у мистера Доусона неплохо жилось. И все же соболя за 60 гиней на моих плечах что-нибудь значат, не говоря уже о 1000 фунтов, потраченной на отделку спальни». Несмотря на дружеское отношение хозяйки, высокое жалование и другие преимущества, Фиби Маркс собиралась поступиться своим положением ради сомнительной перспективы стать женой Люка. Ее жених не замедлил воспользоваться тем, что дела возлюбленной пошли в гору, и не успокоился до тех пор, пока Фиби, действуя через миледи, не добилась для него места младшего конюха в Одли-корте. Он никогда не сопровождал сэра Майкла или Алисию, только леди Одли в тех редких случаях, когда госпожа взбиралась на серую лошадку, выезженную специально для нее. В первые же полчаса совместной прогулки он понял, что, несмотря на изящную голубую амазонку, наездница из миледи никудышная. Леди Одли очень сожалела о том, что Фиби решила выйти замуж за неотесанного конюха. Как-то в пасмурный октябрьский день женщины сидели у камина в гардеробной. Плющ покачивался на ветру, стуча в окна. «На самом деле ты ведь не любишь это грубое животное, Фиби?» — спросила вдруг Миледи. Девушка сидела на низкой банкетке в ногах госпожи. Она ответила не сразу, а долго сидела, бездумно глядя на затухающий огонь. «Пожалуй, нет. Просто мы с детских лет росли вместе, а когда мне было чуть более 15, я пообещала, что стану его женой, и сейчас у меня не хватает духу взять свои слова обратно. Я много раз хотела отказать Люку, обдумывала, собиралась силами, но слова всегда застревали у меня в горле. Нет, я не могу. Когда я вижу, как он тешит кол огромным складным ножом, мне начинает казаться, что он и убить может за нарушенное обещание. Люк еще мальчишкой был жестоким и мстительным. Как-то поссорился с родной матерью и чуть не прирезал ее этим самым ножом. Нет, миледи, я должна выйти за него. Зачем, глупенькая? Если он способен на убийство, то разве в женах тебе будет спокойно? Вдруг вы поссоритесь, или ты дашь повод для ревности, или он вздумает жениться на другой, а то и польстится на твои сбережения и захочет избавиться от тебя. Послушай, Фиби, не выходи за него. Во-первых, он не внушает доверия, а во-вторых, мне будет тебя не доставать. В конце концов, мы можем дать ему немного отступных и отправить во свояси. «Боже, как вы добры, миледи!» — с чувством воскликнула Фиби. «И все же прошу вас, не отговаривайте. Я должна выйти за него. Если я нарушу слово, это будет погибель и для меня, и для других. Мне придется стать его женой». «Как знаешь, Фиби», — сказала миледи. «Не стану больше тебя переубеждать, и все-таки сдается мне, что за всем этим кроется какая-то тайна». «Да, миледи, так и есть», — чуть слышно промолвила девушка, отводя глаза. «Хотя мне будет очень тебя не хватать, я дала слово быть тебе другом и сдержу его. На какие средства твой кузен намерен содержать семью, когда вы поженитесь?» «Он хотел бы открыть пивную». «Значит, он ее получит, и чем раньше сопьется в ней, тем лучше. Нынче вечером сэр Майкл обедает у майора Маргрейва, а моя падчерица отправляется с подругами в Грейндж. Приводи своего жениха после обеда в гостиную, и я сообщу ему, что собираюсь для него сделать». «Вы очень добры, миледи», — вздохнула Фиби. Леди Одли сидела в роскошной гостиной при свече восковых свечей и огня, пылающего в камине. Темно-фиолетовое платье ярко выделялось на фоне узорчатых янтарно-желтых подушек, вьющиеся золотистые волосы падали на плечи. Все вокруг свидетельствовало о богатстве и роскоши, и неуклюжий конюх, явившийся на зов миледи, выглядел здесь совершенно не к месту. Когда миледи объяснила ему, что хочет сделать для своей верной горничной, Люк лишь почесал круглую голову. Она ожидала, что жених Фиби, каким бы неотесанным он ни был, поблагодарит ее за щедрость, однако тот стоял, набычившись, и молчал, а Фиби сгорала от стыда. «Поблагодари, миледи, Люк!» — робко попросила девушка. «За что мне ее благодарить?» — сердито ответил жених. «На 50 фунтов пивную не откроешь. Дайте хотя бы 100, миледи». «И не подумаю», — негодующе сверкнула глазами леди Одли. «Откуда такая наглость?» «А я бы на вашем месте подумал», — со скрытой угрозой в голосе отозвался Люк. «Гоните 100 фунтов». Леди Одли встала и сверлила его взглядом, пока Люк, смутившись, не опустил глаза, а затем подошла к девушке и высоким пронзительным голосом, как всегда в минуту наивысшего душевного напряжения, воскликнула: «Фиби Маркс, ты ему рассказала!» Девушка упала ей в ноги. «Простите, простите меня!» — вскричала она. «Он заставил меня силой. Если бы не это, я бы ни за что!»